Глава вторая. Череп. Самым суровым наказанием по уголовному делу является смертная казнь. При вынесении приговора первостепенным является установление фактов. Для установления фактов первостепенными являются осмотр и освидетельствование. Решение о наказании или помиловании следует принимать исключительно на основе этого. Сун Ци. Записи о смытии обид. Предисловие. Так видно лучше. А если под таким углом? Да, это точно череп. Человеческий череп. Лэй Жун подняла руки до уровня плеч и развернула их пальцами вверх. Лао Гао, помоги мне сменить перчатки. Здесь префиксы Лао и Сяо — форма обращения к знакомым и друзьям для выражения близости и дружественности, часто без указания на возраст. В прозекторской стояла мертвая тишина. Все выглядело так, будто бы здесь только что взорвалась граната. Люди словно окаменели, стояли неподвижно, обратив свои мертвенно-бледные лица на Лэй Жун, которая и была эпицентром взрыва. Их полуоткрытые рты и вытаращенные глаза свидетельствовали. Они до полусмерти напуганы тем, что вот-вот может произойти. «Лао Гао, помоги мне сменить перчатки», — повторила Лэй Жун, тон ее голоса был ровным и строгим. Гао Далун нервно сглотнул, поднялся и чрезвычайно осторожно снял испачканные кровью латексные перчатки. Выбросил их в стоящий рядом бак для медицинских отходов, затем взял со стола светло-голубой пластиковый контейнер, вытянул из него свежую пару и надел на руки Лэй Жун. Эта манипуляция заняла от силы 30 секунд. В это время Лэй Жун взглянула на Тан Сяо Тан, которая без сил сидела на стуле в углу комнаты, и скомандовала. «Сяо Тан, сообщи в полицию». Тан Сяо Тан едва пошевелилась. Сложно было поверить, что это та самая Тан Сяо Тан, которая рвалась распечатать посылку, как только курьер ее доставил. Недавно с проходной позвонили и сказали, что приехал курьер с посылкой для Лэй Жун, но она как раз в тот момент проводила вскрытие. Имеется в виду прямая экспресс-доставка, когда курьер забирает посылку у отправителя и сразу везет ее адресату. В этом случае получателю не нужно иметь никаких документов или знать пароль или код. Тогда Тан Сяо Тан вместо нее сбегала вниз и расписалась в получении, а потом с посылкой вернулась в прозекторскую. Глядя на оранжевый бланк, приклеенный сбоку, пробормотала. «Странно. Не указан отправитель. Есть только получатель. В графе «Вид отправления» написано «Предмет искусства». Что ж там такое?» Лэй Жун велела поставить посылку на ее рабочий стол, сказала, что посмотрит, когда освободится. Но Тан Сяо Тан, хлопая глазами, начала упрашивать. «Мне так не терпится. Можно я сама открою и посмотрю, что за красавчик прислал вам подарок?» Этими словами она довела Лэй Жун до такого состояния, что та уже не знала, смеяться ей или плакать. Тан Сяо Тан была всего лишь на несколько лет младше Лэй Жун, но умом походила на грудного младенца. Работая на своей должности почти полгода, она все еще начинала вопить при виде трупа, а после вскрытия ее могло несколько дней рвать. Поэтому Лэй Жун, заботясь о ней, старалась поручать ей в основном негрязную работу, связанную с оценкой травм живых пострадавших. Тогда Тан Сяо Тан оставалась бодрой и веселой и уже не пыталась допивать сок, оставленный на месте преступления, и тем самым портить вещественные доказательства, а вместо этого занималась онлайн-шопингом на рабочем месте. Несмотря на свой неконфликтный характер, Лэй Жун все-таки была вынуждена пару раз сделать ей замечание, и каждый раз Тан Сяо Тан, едва не плача, тихим голосом повторяла «Простите, простите». Лэй Жун только и оставалось, что с горькой усмешкой махнуть рукой и попросить ее больше так не делать. Открыв коробку, Тан Сяо Тан издала чудовищный крик, который заставил всех присутствующих подпрыгнуть от страха. Пожалуй, такой же эффект мог бы произвести труп, посреди вскрытия вдруг поднявшийся и севший на секционном столе. Лэйжун подошла к ней узнать, в чем дело. Сяо Тан, дрожа и тыча пальцем в посылку, бормотала: «Голова! Голова!» «Какая еще голова? Совершенно понятно, что это череп. Она даже словами пользоваться правильно не умеет. Ясно, как ей удалось закончить школу». Тяжело вздохнув, Лэйжун надела перчатки и очень осторожно, стараясь не задеть края, просунула руки в коробку и медленно-медленно обхватила лежащий внутри череп. Но в тот момент, когда она уже была готова его приподнять, Гао Далунь прикоснулся к ее запястью и тихо произнес: «Шеф, вы помните дело Скотта?» Дело Скотта было самым обсуждаемым на ежегодной международной конференции судмедэкспертов в 2006 году. Этот случай произошел в Лионе. В том году, в начале апреля, террористы спрятали взрывное устройство в грудной полости трупа, бросили тело в лесу на холме Фурвьер и позвонили в полицию. В Лионе как раз в это время проходила международная ярмарка. Полицейские тут же доставили тело в лабораторию медицинского университета. Знаменитый судмедэксперт Эйнер Скотт, делая скальпелем Y-образный надрез, привел в действие взрыватель, и пол лаборатории взлетело на воздух. В итоге на той конференции почтили память погибшего коллеги и ввели правило Скотта, которое гласило: перед вскрытием неопознанных трупов необходимо исключить возможность наличия внутри них взрывчатых веществ, биологически опасных микроорганизмов, а также других агентов массового поражения. Разумеется, Лэйжун знала об этом правиле. Внутри черепа могло быть взрывное устройство, и стоит приподнять его всего лишь миллиметров на 5, как сработает детонатор и прогремит взрыв. Ладно. А если на 2 миллиметра? Лэйжун приподняла кончики пальцев, держащих череп, на пару миллиметров. Благодаря навыку, который она приобрела, когда училась в Институте судебной антропологии Университета Теннесси у доктора Билла Басса, а надо сказать, что старик любил насыпать кучу костей в черный ящик и просить студента на ощупь определить название кости, ее вес и плотность, а затем на основании ответов учащегося решал, на сколько баллов оценить его дипломную работу. Лэйжун прикинула. Вес черепа около 500 граммов. Это вполне соответствует весу черепа взрослого человека. И если бы внутри была взрывчатка размером хотя бы с перепелиное яйцо, он бы весил больше. Поэтому она произнесла: «Тут чисто, внутри ничего нет». Лэйжун спокойно вынула череп из коробки и в тот же миг отчетливо услышала, как из груди Гао Далуня вырвался вздох облегчения. Небо за окном затянуло мгла, как будто его протерли грязной шваброй. Атмосфера в прозекторской была столь же мрачной, поэтому, придя на работу в полдень, Лэйжун включила верхний свет. Сейчас, спустя 3 часа, все находившиеся в помещении были освещены сверху так ярко, что казались снежно-белыми, тогда как очертания фигур ниже плеч по-прежнему скрывала тень. Это не касалось только трупа, вскрытие которого было прервано на середине. Несмотря на то, что его грудная и брюшная полости зияли кровавыми расщелинами, душа его была спокойна и, наверное, со снисходительной усмешкой наблюдала за столпившимися здесь живыми людьми. Для того, чтобы лучше разглядеть неожиданный подарок, Лэйжун пришлось поднять череп до уровня глаз. Пристально вглядываясь в огромные пустые глазницы, она словно пыталась разглядеть в них душу. «Что ты хочешь рассказать? Твоя печаль уже так велика, что может говорить без слов? Даже через перчатки мои ладони чувствуют холод. Когда я смотрю на твои жемчужно-белые кости, на странно темную челюсть, которая виднеется через щель на том месте, где некогда были зубы, меня бросает в дрожь. За все то время, что я работала судмедэкспертом, мне пришлось видеть много страшных голов. У одних во рту и в носу копошились опарыши, другие были погрызены дикими собаками, третьи распухли от того, что долго были в воде, четвертые были засыпаны негашенной известью, Но таких чистых, как ты, я еще не встречала. Нет глаз, носа, ушей, губ, кожи, зубов, ни единого волоска. Тебя очистили так старательно, так тщательно отскоблили, будто собирались сделать анатомическое пособие. Я знаю, абсолютно невозможно, чтобы такое получилось естественным путем. Природа, утилизуя биологические организмы, всегда разводит грязь. Такое мог сделать только выродок с ножом, пинцетом и шилом, потихоньку срезая, выцарапывая, выковыривая. Когда над тобой орудовали окровавленными инструментами, тебе еще было хоть чуточку больно? Костигрыз. Откуда такая жестокость? Совершенно не могу понять. Ладно я, судмедэксперт. Моя профессия — определять, до какой степени изуверств могут дойти люди в отношении себе подобных. Но я так и не смогла объяснить себе... Например, опалить щетину с туши свиньи, очистить рыбу от чешуи, зубочисткой достать улитку из раковины, выковырить глаза из отварной утиной головы и съесть их. Это я могу понять. Но так обращаться с себе подобными, из той же плоти и крови, как со скотом, домашней птицей, пойманной рыбой или даже вовсе бездушной вещью. Что должно случиться с психикой, чтобы сотворить такое? Тем более сделать работу так тщательно и аккуратно. Твои черные пустые глазницы, как пересохшие глубокие колодцы. Смотришь в них и ощущаешь головокружение и испуг, как будто на дне видишь себя. На самом деле тут нечего бояться. Я... Лао Гао, Сяо Тан и все-все люди, живущие в этом мире, мужчины и женщины, красивые и уродливые, толстые и худые, высокие и низкорослые, в конце концов превратятся в прах. Только пусть это случится по закону природы, а не от рук убийцы. Я уже слишком долго не могу оторвать от тебя глаз. Пожалуй, хватит. Мой взгляд, да и мою душу, слишком крепко захватили эти кости. Что происходит? В этот момент Лэйжун почувствовала, что все волоски на ее теле встали дыбом. Не могу оторваться. Она словно оказалась в кошмарном сне, от которого хочется очнуться, будто бы чьи-то руки схватили ее мертвой хваткой и держали около черных пустых глазниц, не давая отодвинуться. «Что тебе нужно?» Лэйжун рванулась со всей силы, но хватка невидимых рук ничуть не ослабла. Они затягивали ее сантиметр за сантиметром все дальше и дальше вглубь глазниц. «Шеф! Лэйжун!» — услышала она встревоженный оклик Лао Гао, но его голос звучал будто издалека, сопровождаемый эхом. «Эй, череп! Эй, злой дух! Пусти меня! Разве ты не хочешь, чтобы я помогла тебе воздать за несправедливость?» Сила, которая держала Лэйжун, исчезла. Череп с глухим щелчком упал на пол и, пару раз перекувырнувшись, оказался у ног помощника судмедэксперта Ван Вэньюна. Наваждение рассеялось. Лэйжун опять сидела на стуле, вся с головы до ног в холодном липком поту. «Шеф, с вами все в порядке?» — встревоженно спросил Ван Вэньюн, поднял череп и убрал его обратно в коробку. «Мы видели, как вы подносили этот череп все ближе и ближе к глазам, будто вас притягивал магнит. Все очень перепугались». «Ничего». Лэйжун сняла перчатки, большим и указательным пальцами правой руки сильно сдавила переносицу, массируя точку дзинмин. Акупунктурная точка, расположенная на боковых поверхностях носа на уровне глаз. Подумала. «Это, наверное, от перенапряжения. Не ожидала, что тот случай вдруг так на меня повлияет». Тан Сяо Тан посмотрела на Лэйжун и вдруг храбро взяла телефон и набрала трехзначный номер вызова экстренных служб. Лэйжун, не оборачиваясь, произнесла: «Сяо Тан, не так». «Все так. Телефон 110». Тан Сяо Тан растерялась. «Разве вы не велели мне звонить в полицию?» Обратиться в полицию было бы правильно, но Лэйжун засомневалась. Нельзя не признать, что в свои 27 она была восходящей звездой судебной медицины. Если неизвестный присылает ей посылку с человеческим черепом, то это никак не может быть ошибкой службы доставки или просьбой провести экспертизу археологической находки. Это был вызов, точнее, объявление войны. В этом случае стоило звонить по другому номеру. «Звони сразу в городское управление общественной безопасности. Спроси руководителя отдела криминалистики Лю Сы Мяо». Четко выговаривая каждое слово, приказала Лэйжун. Через 20 минут инспектор Лю Сы Мяо прибыла на место, подошла прямиком к Лэйжун. «Сестричка, как ты?» Лэйжун знала, что она спрашивает о том случае, и вяло улыбнулась в ответ. Лю Сы Мяо, указывая на коробку на столе, уточнила: «Это?» Лэйжун кивнула. «Фотографируй», — немедленно велела Лю Сы Мяо одному из двух приехавших с ней полицейских. Защелкал затвор камеры, засверкали вспышки. Нужны были фотографии коробки со всех 6 сторон. Тем временем Лю Сы Мяо расспросила Лэйжун о том, что произошло, затем приказала другому полицейскому отправиться в фирму экспресс-доставки, название которой было указано на бланке, и немедленно разыскать курьера, доставившего посылку. После того, как все необходимые фотоупаковки были сделаны, Лэйжун надела перчатки и очень осторожно и плавно вновь вынула череп из коробки, положила его на белый фон, и полицейский фотограф продолжил съемку. Лю Сы Мяо, время от времени поглядывая на череп, продолжала обследовать коробку. Подняв один ее угол, тщательно осматривала поверхность через увеличительное стекло, проходясь сверху донизу, внутри и снаружи, как обычно делают криминалисты на месте преступления. В этот раз местом преступления была коробка. «Нашла что-нибудь?» — поинтересовалась Лэйжун. «Ничего. Обычный пятислойный гофрированный картон». Лэйжун, показав на череп, произнесла: «Очень тщательно очистили, даже зубы вырвали. Боюсь, вряд ли мы сможем получить какую-то ценную информацию». «Странно», — нахмурила брови Лю Сы Мяо. Стоявшие рядом Гао Далунь, Тан Сяо Тан, Ван Вэнь Юн и другие коллеги не совсем поняли их диалог. Преступник всеми силами старается не оставить улик. Это обычное дело. Что ж тут странного? Лю Сы Мяо на минуту глубоко задумалась, достала из криминалистического чемодана ультрафиолетовый фонарик, потом снова приподняла угол коробки, нажала на кнопку и, направив луч внутрь коробки, начала осматривать поверхности, углы и даже стыки картона. Прошло немного времени. Лю Сы Мяо выключила фонарик, на лице у нее читалось разочарование. «Все равно не нашла. Похоже, мне придется разобрать коробку, посмотреть, есть ли что-то между слоями». Лэйжун помотала головой. «Коробкой ты сможешь заняться позже. Сейчас давай вместе взглянем на череп». Только в этот момент Лю Сы Мяо обратила на него внимание. «Ты ведь получила его совсем недавно? Когда ты успела провести мацерацию?» «Мацерацией называется процедура очистки костного материала, если это необходимо для установления причины смерти, или работы с человеческими останками, заключающиеся в удалении мышц, мягких тканей и загрязняющих веществ при помощи обработки паром или кипячения, что позволяет затем провести более точное исследование характера повреждений костей». Лэйжун отрицательно покачала головой. Убийца обскоблил его, словно тушеный бараний позвоночник, чтобы мы не смогли выделить ДНК. Блюдо традиционной китайской кухни. Люси Мяо, которая много лет осматривала места преступлений и видела бесчисленное количество страшных трупов, в этот момент растерялась от удивления. «Ты хочешь сказать, что получила его уже в таком виде?» Лэй Жун, взяв в руки череп, указала. «Посмотри, сверху больше всего параллельных следов, но есть и идущие в разных направлениях. Эти царапины оставлены ножом с зазубринами. Вот тут на скулах следы от ножа с обычным лезвием. В верхней челюсти остались обломки корней зубов. Их, скорее всего, вырывали пинцетом. Еще глазницы. Тут царапины довольно глубокие, идут по кругу. Похоже, орудовали ложкой. После этого убийца проварил череп в кипятке и отправил сюда. Ничего нам не оставил». Пока Лэй Жун рассказывала, горлу Люси Мяо несколько раз подступала тошнота. «Этот череп мужской или женский?» «Женский», — недолго думая, ответила Лэй Жун. «Надбровные дуги довольно тонкие, лобная часть вытянута, поверхность гладкая, нет участков крепления массивных мышц. Это все характерные особенности женского черепа». «А возраст?» «По нескольким швам?» Лэй Жун провела пальцем по черепу. «Череп человека состоит из 22 костей. 8 из них формируют свод черепа. Лобная кость, пара теменных костей, части парных височных костей, большие крылья клиновидные кости и затылочная кость. Швами называют места соединения костей. У новорожденных они мягкие, образованы хрящевой тканью, но по мере роста швы постепенно окостеневают, далее рельеф швов сглаживается, в пожилом возрасте швы черепа становятся едва заметны. Эти швы называются зубчатыми, вокруг них есть некоторый рельеф, как будто бы кости сшил между собой суровой ниткой не очень умелый портной. Судя по всему, венечные и сагитальные швы крыши черепа, ламбдовидный шов затылочной кости и клиновидно-чешуйчатые швы с обеих сторон еще не до конца срослись, а значит, жертва была очень молода, ей около 25 лет. «Кроме этого?» «Кроме этого мы не знаем ничего», — закончила Лэй Жун. «Странно», — снова прошептала Люси Мяо. «Да что ж тут странного, в конце концов?» — нетерпеливо воскликнула Тан Сяотан. «Какой же преступник хочет, чтобы его нашли? Понятно, что он не оставил никаких следов». Люси Мяо холодно взглянула на нее, отчего лицо Тан Сяотан залилось краской. Лэй Жун постаралась объяснить. «Ты, в общем, говоришь правильно. Большая часть преступников стремится уничтожить улики, чтобы полиция не смогла изобличить их. Поэтому поведение человека, который сам присылает нам доказательства совершенного им преступления, если взглянуть на это с позиции криминальной психологии, является аномальным. В этом случае основным мотивом, помимо собственного убийства, является желание переложить вину за преступление на полицию. Поэтому он оставляет на месте преступления подсказки, важные вещественные доказательства, как бы желая сказать: «Я же подсказывал. А вы не нашли меня. Следовательно, вся вина за содеянное целиком и полностью лежит на вас. Прислать нам этот череп и не оставить ни на нем, ни на упаковке никаких следов — это как требовать отгадки, не загадав саму загадку. Каким же был его замысел?» Тогда все присутствующие наконец поняли, что же имела в виду Люси Мяо, когда произнесла «странно». Но Тан Сяотан это, похоже, не убедила. «Еще, может быть, этот урод, чтобы доставить Лэй Жун неприятности, специально выкопал на кладбище тело, отрезал голову, чисто отмыл череп и прислал сюда». «Как долго вы работаете в сфере судебной медицины?» — вдруг спросила Люси Мяо. Тан Сяотан осеклась, и не хотелось отвечать на этот вопрос, но под взглядом Лэй Жун она, ничего не скрывая, тихим голосом произнесла: «Скоро будет год». «Тогда я скажу». Люси Мяу ничуть не пыталась скрыть свое раздражение. «Тела, которые захоронены на кладбище, в процессе разложения неизбежно повреждаются насекомыми. Как же могло так получиться, что на этом черепе они не оставили никаких следов и сохранились исключительно следы от инструментов человека?» «Опять же, если слегка надавить на поверхность, то даже через перчатки чувствуется, что кость слегка клейкая, из чего следует, что содержание белка в костной ткани все еще высокое. А это значит, что перед нами останки совсем недавно умершего человека», — добавила Лэй Жун. В этот момент дверь прозекторской отворилась, и полицейский, который был отправлен на поиски курьера, помахал рукой Люси Мяу. Она повернулась к Лэй Жун и сказала: «Похоже, нашелся курьер. Я пойду узнаю и сразу вернусь». Когда она пришла обратно, лицо ее было сердитым. «Такая фирма правда существует, и того доставщика нашли. Спросили его, он ничего не знает. Сообщил только, что в первой половине дня поступил заказ на прямую доставку. У человека, передавшего посылку, была густая борода. Больше курьер ничего толком не разглядел. Мобильного номера, который бородач написал на бланке, не существует». «Борода, скорее всего, поддельная», — Лэй Жун еще немного подумала и уточнила. «А откуда курьер забирал посылку?» «Бородач встречался с курьером у книжного магазина «Новый Китай» на улице Си Фэн. Посылка была уже упакована к приезду курьера. Парень приехал, наклеил бланк и доставил коробку сюда». Люси Мяу обернулась. «Я еще раз осмотрю ее, поищу отпечатки пальцев, потом разберу, проверю, может быть, что-то есть внутри. Не верю, что посылка от бородача — это просто прогрев перед 1 апреля». «Еще понадобится список без вести пропавших в городе за последний год», — произнесла Лэй Жун, но потом покачала головой. «Нет, достаточно будет за полгода. Вряд ли убийца хочет заставить нас разыскивать давно пропавшего человека». Люси Мяу отправила двоих подчиненных вниз с коробкой. Потом обернулась к Лэй Жун и сказала с горькой улыбкой: «В этом городе постоянно проживают 20 миллионов человек. Пропавшие в течение полугода женщины около 25. Даже если ограничить поиск этими условиями, получится больше сотни человек, будет сложновато. Сестричка, не проводишь меня?» Лэй Жун очень удивилась. Люси Мяу была известной одиночкой. Почему сегодня она сама предлагает проводить ее? В полутемном коридоре стояла тишина. В воздухе еще чувствовалась влага, поднимавшаяся от свежевымытого пола. На стене вереницей висели портреты, под каждым была табличка с именем и краткой биографией. Люси Мяу шла, разглядывая их. Вот основоположник токсикологии Матьё Орфила, вот Карл Ландштейнер, создавший систему групп крови. Дальше, открывший первую в мире лабораторию судебной медицины Эдмон Локкар, корифей судебной антропологии Клайд Сноу, рядом создатель первой фермы тел профессор Уильям Басс и изобретатель ДНК-экспертизы Алек Джеффрис. При виде их благородных лиц, под их пристальными проницательными взглядами, в душе невольно возникало чувство глубокого уважения к этим людям, посвятившим всю свою жизнь исследованиям, которые делали возможным торжество справедливости. В моменты усталости стоило только пройтись по коридору и взглянуть на них, чтобы вновь ощутить прилив силы и энергии. Люси Мяу покусала губы и вдруг нарушила молчание. «Сестричка, у меня нехорошее предчувствие. Боюсь, у всякого, кто ни с того ни с сего вдруг получает посылку с черепом, будет такое же предчувствие», — ответила Лэй Жун. «Нет», — Люси Мяу взглянула на нее. «Это не из-за черепа, а из-за заметки на второй полосе сегодняшней утренней газеты». Тот случай. Утром в прошлую пятницу недалеко от первой городской больницы произошла автомобильная авария. Водитель такси по имени Му Хуньюн врезался в дерево. Полиция, приехавшая на место происшествия, обнаружила его уже мертвым. В заключении судебно-медицинской экспертизы было сказано, что при вскрытии у погибшего обнаружен тяжелый атеросклероз коронарных артерий, а непосредственной причиной смерти стал острый обширный инфаркт миокарда. Как назло, недавно в фирме, сотрудником которой был умерший, разразился конфликт, в котором он представлял интересы группы шоферов, требующих снизить выплаты подарочных денег. Причем его позиция по этому вопросу была самой категоричной, а требования — жесткими. Подарочными деньгами обычно называют денежные подарки по случаю вступления в брак, рождения детей и так далее. Но здесь разговорное название оплаты за заключение договора подряда между автопрокатной компанией и шофером. Обычно компания сначала за большую цену приобретает у государственных органов разрешение на работу, а потом нанимает шоферов. При этом шоферы по договору обязаны выплатить подарочные деньги. Обычно это довольно большая сумма в несколько сотен тысяч юаней, которую невозможно выплатить сразу. Поэтому она разбивается на помесячные платежи, включающие погашение основного долга и проценты по нему. Даже при работе в компаниях, которые управляются государством, шоферы должны выплачивать подарочные деньги. После его внезапной смерти поползли слухи, что руководство фирмы отравило его, а судмедэксперту дали взятку за ложное заключение о причине смерти. Эта история привлекла множество журналистов, которые подняли шум в СМИ. Положение казалось безвыходным, и сторонам конфликта ничего не оставалось, кроме как организовать проведение повторной экспертизы в единственном независимом учреждении города — исследовательском центре судебной медицины Лэйжун. Лэйжун проводила вскрытие лично. Как только ее скальпель коснулся венечных сосудов сердца, они начали рассыпаться на мелкие кусочки. Их внутренние стенки покрывало вещество, похожее на штукатурку. Коронарные артерии напоминали кости с каналом внутри. Немедленно после завершения исследования тела была созвана пресс-конференция. В крошечный зал набились несколько десятков репортеров, и Лэйжун доложила об основных результатах аутопсии и своих выводах, после чего журналисты начали задавать вопросы. «Доктор Лэй, сейчас вы говорили, используя профессиональные термины. Вы не могли бы еще раз вкратце рассказать простыми словами о причине смерти Му Хуньюна?» — попросил один из журналистов. Лэйжун кивнула. «Сейчас я говорила, что коронарные артерии были сильно поражены и практически утратили эластичность. Они стали твердыми и узкими, уже не могли пропускать большое количество крови. Представьте себе водопроводную трубу после долгих лет эксплуатации. Внутри нее образовался слой ржавчины, из-за которого вода не может проходить так же свободно, как и раньше. Если как следует стряхнуть такую трубу, то ржавчина, скорее всего, отвалится и окончательно ее закупорит. Как мы установили, Му Хуньюн на момент аварии работал более 8 часов подряд, сильно устал, и нагрузка на сердце стала чрезмерной, что привело к спазму и без того сильно суженных сосудов и отрыву тромба от стенки коронарной артерии. Этот тромб мгновенно запустил реакцию свертывания, и ток крови по сосуду оказался таким образом окончательно заблокирован. Изначально недостаточное кровоснабжение сердца еще сильнее ухудшилось, что вызвало ишемию и отмирание значительного участка сердечной мышцы. Далее отказала проводящая система сердца, что и привело к смерти. Поскольку в теле Му Хуньюна не обнаружено следов никаких ядовитых веществ, причиной его смерти однозначно является инфаркт миокарда, а слухи об отравлении совершенно беспочвены. Еще один журналист поднял руку. «Объясните, наконец, до какой степени тяжелым было поражение коронарных артерий Му Хуньюна?» Лэйжун вывела на экран изображение и, показав красной лазерной указкой, пояснила. «С разрешения родных Му Хуньюна я демонстрирую этот слайд. Это изображение среза через кровеносный сосуд. Все видят вот эти светло-желтые образования. Это и есть бляшки. Они плотно прикрепляются к стенкам сосудов и выступают в просвет. Они состоят из клеток и соединительной ткани. Внутри них фрагменты клеток и жир. Главным образом жир. Так развивается атеросклероз. Формирующиеся бляшки, как магниты, притягивают другие бляшки и сливаются с ними, а также на них откладывается кальций из крови. В результате они со временем увеличиваются, а сосуды становятся все более ломкими, более жесткими и узкими. На этом слайде мы можем видеть, что поражение артерии Мухуньюна было уже довольно серьезным. Журналист снова поднял руку. «Тогда как вы считаете, между смертью Мухуньюна и недавним конфликтом в компании есть какая-то связь? Говорят, он перед смертью сильно поругался с начальством». «А мои источники сообщают, что ссора, о которой вы упомянули, произошла за 2 дня до скоропостижной кончины Мухуньюна». Лэй Жун взглянул на того журналиста. У него было дутловатое лицо и крошечные глазки. И продолжила. «Ссора 2-дневной давности с точки зрения медицины вряд ли могла быть причиной инфаркта. Но, разумеется, нельзя исключать, что в последнее время Мухуньюн работал на износ, сильно нервничал, и все это оказывало отрицательное влияние на его здоровье». Не давая возможности выступить другим своим коллегам, журналист с маленькими глазками продолжал расспрашивать. «А если бы компания предоставляла своим сотрудникам возможность ежегодно проходить медицинское обследование, это могло бы предотвратить трагедию?» Лэй Жун покачала головой. «В настоящее время программа обычного медосмотра включает ЭКГ, но эта процедура выявляет только нарушение сердечного ритма, заболевание сердца на начальной стадии, а для скрытых и хронических заболеваний сердца коэффициент выявляемости очень низкий, и зачастую диагноз ставится слишком поздно. В таких случаях основной способ борьбы — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, то есть главное — вести здоровый образ жизни». «Спасибо, доктор Лэй», — журналист улыбнулся, сощурив маленькие глазки. «Я правильно понял, что скоропостижная смерть Мухуньюна — это во всех смыслах его личная проблема?» «Здоровый образ жизни, особенно если говорить о водителях такси, исключительно важен», — прокомментировала Лэй Жун. «Они каждый день много часов проводят в одной позе в небольшом пространстве. Во время движения постоянно находятся в психическом напряжении, питаются и отдыхают нерегулярно, почти не занимаются спортом. Многие имеют пагубную привычку к курению. Поэтому подобный образ жизни, если его своевременно не скорректировать, может серьезно увеличить вероятность смерти от инфаркта». После окончания собрания Лэй Жун спешно вернулась в исследовательский центр. У нее еще было много дел. Всю ночь она провела в прозекторской за работой с несколькими телами, где требовалось установить причину смерти. После этого она спустилась на первый этаж в комнату отдыха, намереваясь немного вздремнуть. Но не прошло и 5 минут после того, как она закрыла глаза, как в комнату вбежала Тан Сяо Тан и начала ее тормошить, показывая на разворот газеты, раздраженно твердя. «Шеф, вы только посмотрите, какую муть они тут написали!» Взглянув на газету, Лэй Жун оторопела. Через весь разворот тянулся крупный заголовок. «Известный судмедэксперт заявляет, в смерти Мухуньюна виноват только он сам». Под ним располагалась многословная статья, сначала до конца изобилующая вырванными из контекста цитатами из вчерашнего доклада Лэй Жун на пресс-конференции. Было сказано, что Лэй Жун полностью проигнорировал наличие подозрительных обстоятельств смерти Мухуньюна и не обмолвилась о них ни словом. Можно было подумать, когда был затронут этот вопрос, Лэй Жун прикусила язык, быстро объявила пресс-конференцию оконченной и в панике убежала. Статью сопровождала фотография Лэй Жун. Снимок был сделан после окончания пресс-конференции. Лэй Жун здоровается со знакомым журналистом. На лице у нее дежурная улыбка. Все это, собранное и кое-как слепленное вместе, претендовало на звание истины. Лэй Жун не только не дала обоснованных разъяснений по поводу смерти Мухуньюна, но еще и злорадно и без тени сочувствия заявила, что он сам во всем виноват. В коротком комментарии к статье была такая обличающая фраза. Рассуждая о странных обстоятельствах смерти Мухуньюна, некоторые ученые не только не встают на сторону справедливости, а добровольно защищая интересы группы лиц, вынуждают нас бесконечно вопрошать, когда совесть и честь окончательно исчезнут, какими критериями будут руководствоваться эксперты при установлении причины смерти. Внизу стояла подпись журналиста «Левая рука». Тан Сяотан возбужденно воскликнула. «Шеф, я была с вами на вчерашней конференции. Вы абсолютно точно такого не говорили, они все переврали». Лэй Жун вяло улыбнулась. «Обижаться на вранье? Оно того не стоит». Выпроводив Тан Сяотан, она пошла в ванную, умылась и вернулась в прозекторскую, чтобы продолжить работу. А после обеда пришла посылка с идеально чистым черепом. «Сестричка, ты, наверное, еще не знаешь. Сегодня в газете, на телевидении, радио, в интернете, почти во всех новостях полощут этот случай. Требуют с тобой разобраться, подать в суд на тебя за твои высказывания. Некоторые говорят гадости еще в 100 000 раз хуже, чем в утренней газете», — с тревогой сказала Люси Мяу. «Тебя это совсем не беспокоит?» «От тревоги и беспокойства бывает какая-то польза?» — поинтересовалась Лэй Жун. «Если нет, тогда беспокоиться нет смысла». И сменила тему разговора. «Ты лучше поскорее возвращайся. Я про череп. У меня нехорошее предчувствие. Нужно понять, какую загадку загадал нам отправитель. Иначе я готова поспорить, что это лишь первый из ряда кровавых ребусов». Люси Мяу тяжело вздохнула и вместе с Лэй Жун спустилась по лестнице. «Еще когда исследовательский центр судебной медицины Лэй Жун только создавался, среди профессионального сообщества на этот счет были очень разные мнения. Сейчас опять начали звучать призывы свернуть работу. Не нужно относиться к этому легкомысленно». В ответ Лэй Жун только кивнула. Когда они спустились на первый этаж, Люси Мяу толкнула желтоватую стеклянную входную дверь и увидела, что небо снаружи стало настолько мрачным, что было трудно дышать, как при грудной водянке. «Я возвращаюсь в управление», — кивнула она, но, сделав несколько шагов, вдруг что-то вспомнила и снова обернулась к Лэй Жун. «Ты точно уверена, что Мухуньюн умер от инфаркта, и других причин быть не могло?» «Абсолютно». «Мне постоянно кажется, что тут есть какой-то подвох, что это ловушка». «Не выдумывай лишнего», — прервала ее Лэй Жун. «Я не выдумываю, но есть обстоятельства, которые ты никак не можешь контролировать». «Какие обстоятельства?» Люси Мяу пристально посмотрела на Лэй Жун. «Есть свидетель, который говорит, что в тот момент, когда машина Мухуньюна врезалась в дерево, на заднем сиденье был пассажир, но прибывшие на место аварии полицейские обнаружили в машине только тело Мухуньюна. Больше никого не было».